Он слегка растерялся. Ну, конечно, господин Щупальца, кхем, я всегда рад помочь. Я кивнул, хотя внутри все кипело. Мой план был ясен. Притвориться самым послушным мутантом на свете, а потом... Ох, господа злодеи, вам это не понравится. Глава 15. Меня с широчайшими улыбками и бесконечными заверениями в полной безопасности сопроводили в лабораторию. Ученые вокруг выглядели столь радостно, что казалось, будто я... первый посетитель их тайного клуба любителей странных экспериментов. Один из них постоянно избегал моего взгляда, старательно изучая потолок, пол и все, что угодно, лишь бы не встретиться со мной глазами. Другой, с дрожащими руками, нервно теребил кнопки на пульте управления, словно пытаясь вызвать лифт в небоскребе. «Пожалуйста, проходите сюда», — сказал один из ученых, показывая на дверь с огромной надписью «Не входить». «Не обращайте внимания на вывеску». Она давно потеряла актуальность, нервно добавил он, заметив мой взгляд. Я зашел в лабораторию, и моему взору предстало нечто удивительное. В центре комнаты стояла капсула, напоминающая странный гибрид футуристического морозильника и микроволновки, украшенный мигающими огоньками и трубками, ведущими неизвестно куда. «Что это за чудо техники?» – спросил я, стараясь удержать на лице выражение искреннего интереса. «О, это наша новейшая разработка!» «Капсула абсолютного комфорта», — воскликнул один из ученых с энтузиазмом продавца на ярмарке. «Она создана для вашего полного расслабления и восстановления сил. Да-да, после пребывания в вашем нынешнем состоянии, вам просто необходимо ее попробовать», — поддакнул другой, поспешно закрывая тряпкой яркий знак с надписью «Опасно, не включать при наличии органики». Я приблизился к капсуле и заметил, что на ней есть переключатели с обозначениями «заморозка», «разморозка», «грилли крия режим на максимум». «Интересное сочетание функций», — заметил я вслух. «О, не обращайте внимания на эти надписи, это старые маркировки», — быстро проговорил один из ученых, пытаясь прикрыть панель своим телом. «На самом деле, капсула обладает удивительными возможностями для вашей релаксации». Один из ученых, видимо назначенный главным рассказчиком, начал проникновенную речь о преимуществах капсулы. Она обеспечивает глубокое погружение в состояние покоя, улучшает циркуляцию энергии и способствует омоложению клеток. Вы почувствуете себя словно заново родившимся, ну, или замороженным, то есть восстановленным. Его запинания становились все более заметными. Солдаты за моей спиной начали мягко, но настойчиво подталкивать меня к капсуле, словно мы спешили на последний сеанс в кинотеатре. «Прошу прощения, но вы уверены, что эта процедура абсолютно безопасна?» – спросил я. «О, конечно, мы сами проходили ее уже много раз», – заверил меня ученый, избегая смотреть мне в глаза. Его нервный смех и капли пота на лбу несколько рушили его убедительность. «Замечательно!» – воскликнул я с преувеличенным энтузиазмом. «Я как раз давно мечтал о таком отдыхе. А можно посмотреть инструкции? Я просто обожаю технику и все эти кнопочки». Ученые заметно напряглись. «Инструкции? Они, кажется, потерялись при межзвездном перелете», – пробормотал один из них. «Жаль, жаль», – покачал я головой. «А где тут выбирается режим массажа? Или, может, есть настройка для ароматерапии? Я большой поклонник лаванды». Ученые переглянулись, явно не ожидая такой заинтересованности. «Ну вы знаете, у этой капсулы настолько интуитивное управление, что вам не потребуются наши пояснения», заявил главный ученый, потирая руки. «А еще лучше, просто зайдите внутрь, и мы все настроим сами». «Ну что ж, я полностью полагаюсь на ваш профессионализм», сказал я и сделал шаг к капсуле. Ученые вздохнули с облегчением, но ненадолго. Когда крышка капсулы начала медленно подниматься, я решил, пора действовать. Внезапно мои щупальца вырвались наружу, словно живя собственной жизнью. Одно из них схватило ближайшего ученого и зашвырнуло его в шкаф с пробирками, из которого тут же посыпались разноцветные дымящиеся жидкости. «Что происходит?» – закричал другой ученый, пытаясь спрятаться за микроскопом. Один из солдат решил взять ситуацию под контроль и бросился ко мне с криком: «Немедленно остановитесь!» Но мое щупальце подхватило его и, по спирали, отправило прямо на некое подобие здешней люстры, где он повис вниз головой. «Эй, снимите меня отсюда!» – возмущался солдат, болтаясь, как елочная игрушка. Другой солдат попытался надеть шлем на ходу, но так спешил, что запутался в ремнях. В итоге шлем оказался на нем задом наперед. «Я ничего не вижу», — «Где он?» – кричал он, размахивая руками и натыкаясь на коллег. Я воспользовался их замешательством и бросился к выходу. Он сбежал. Послышались крики за спиной. «Ловите его!» Сирены тревоги завыли, свет начал мигать пугающим красным цветом. Я бежал по коридору, стараясь вспомнить план корабля. Позади уже слышался топот и крики преследователей. Он пошел туда. «Быстрее! Надо как-то их задержать!» – подумал я, оглядываясь в поисках идей. Пробегая мимо склада с инвентарем, я схватил первым попавшимся щупальцем коробку с надписью «Суперскользкий гель» и разлил ее содержимое по полу коридора. Солдаты, не ожидая подвоха, тут же начали скользить и падать. «Что за... ой!» Один из них проскользнул мимо меня, совершив грациозный шпагат. Я хмыкнул и продолжил бег, наслаждаясь созданным хаосом. Впереди увидел панель управления системой полива растений. Почему бы и нет? Мысленно пожал плечами я и нажал большую зеленую кнопку. Из потолка начали бить струи воды, превращая коридор в подобие водного парка. Солдаты, окончательно запутавшись, заскользили, падая и сталкиваясь друг с другом. «Это какой-то кошмар!» — крикнул один, с трудом поднимаясь с пола. Я, довольный собой, продолжил путь, оставляя позади мокрую и шумную неразбериху. Однако радовался я недолго. «Стоять!» — раздался впереди голос командира. «Ну вот, опять!» — мысленно вздохнул я. Понимая, что от погони не уйти, я ворвался в очередной коридор и захлопнул за собой дверь. Послышался топот солдат и крики. «Он здесь! Не дайте ему уйти! Нужно срочно придумать план!» К счастью, на стене был план корабля. «Отлично!» Быстро просканировав взглядом схему, я попытался найти путь к спасению. И вот она, точка с надписью «Шлюз 13», выход в открытый космос. «Шлюз номер 13?» Ну конечно, это же очевидно. Само число говорит о везении, или о его отсутствии, но кому какая разница в такой момент? Не теряя ни секунды, я бросился по коридору в направлении шлюза. Щупальца развивались позади, случайно сбив с ног пару ни в чем не повинных техников. «Извините, спешу!» — крикнул я им через плечо. Пробежав мимо табличек «Опасность», «Не входить», «Служебное помещение роботов-уборщиков», наконец, увидел впереди дверь с большой цифрой 13. Но, как и следовало ожидать, там меня уже поджидали. Ряд солдат в полной боевой готовности выстроился перед шлюзом. Один из них, видимо самый смелый, или безрассудный, крикнул: «Остановись! Ты окружен!» Я остановился и, стараясь выглядеть как можно невиннее, улыбнулся своими клыками. Солдаты слегка отступили назад. «Парни, ну зачем так резко?» – проговорил я, поднимая руки, или лапы. «Давайте не будем делать глупостей. Сдавайся!» – крикнул другой солдат. «Мы не хотим причинять тебе вред». «Ну, это взаимно!» – кивнул я. «Я тоже не хочу никому вредить. Поэтому предлагаю вам воспользоваться моментом и отступить. Заодно перекусите, отдохнете». Солдаты переглядываются в недоумении. «Это какой-то трюк», — шепчет один. «Думаешь», — отвечает другой. «Может, он действительно переживает за наше самочувствие?» Пока они обсуждают мои мотивы, я незаметно потянулся щупальцем к большой красной кнопке на стене, над которой красуется надпись «Не нажимать». «Ну, конечно, в такие моменты всегда есть большая красная кнопка». «Эй, что ты делаешь?» — заметил мой маневр один из солдат. «О, это...» — улыбнулся я. «Ничего особенного». И с этими словами я нажал на кнопку. Сирены начали выть, красные огни мигать, а из динамиков зазвучал спокойный голос. «Внимание! Открытие внешнего шлюза через 5 секунд. Просьба пристегнуться или хотя бы держаться за что-нибудь. Ты сумасшедший!» — в ужасе крикнул солдат. «Спорный вопрос», — пожал плечами я. «Но мне точно пора бежать». «Куда? Это же открытый космос!» — завопил другой. «Именно. Кстати, у вас есть пару секунд на то, чтобы сбежать». Двери шлюза начали открываться, и мощный поток воздуха подхватил меня. Солдаты бросили бежать как раз вовремя, и я был искренне этому рад. Все-таки они-то ни в чем не виноваты. Последнее, что я увидел перед тем, как меня вышвырнуло в открытый космос, это изумленные лица солдат за защитным стеклом и робот-уборщик, почему-то оказавшийся здесь же. Он помахал мне шваброй и пропищал своим электронным голосом: «Удачи в космосе». Глава 16. В открытом космосе оказаться без скафандра – то еще удовольствие, скажу я вам. Только благодаря своим мутациям я не превратился в морозную скульптуру. Щупальца автоматически обернулись вокруг тела, создавая подобие защиты от вакуума. Кожа покрылась тонкой блестящей пленкой, которая, возможно, и выглядела странно, но сейчас меня это заботило меньше всего. Меня швыряло из стороны в сторону, как беспомощную космическую медузу. Такие ведь бывают, в голове проносились мысли. Ну вот, отличная была идея, открыть шлюз и вылететь в космос. А дальше что? Вдруг мимо пронеслась огромная тень, крейсер, с которого я только что так эффектно сбежал. Недолго думая, я выбросил одно из щупалец и сумел уцепиться за обшивку корабля. Ох, спасибо тебе, случайный выступ, пробормотал я, хотя в вакууме звуки не распространяются. Но кто меня осудит за привычку говорить вслух? Повиснув на обшивке, я наконец смог передохнуть. Глаза невольно скользнули по просторам космоса. И знаете что? Вид оказался просто потрясающим. Звезды сияли так ярко, будто старались переплюнуть друг друга в блеске. Величественный космофлот растянулся по горизонту. Боевые корабли, сверкающие металлом, словно выстроились для парада. А внизу простиралась планета, на орбите которой я сейчас находился. Голубой шар с белыми облаками, тихо вращающийся в безмолвной пустоте. Красота-то какая, лепота. Снова пробормотал я, пытаясь отвлечься от своего плачевного положения. Но долго любоваться видами не приходилось. Желудок напомнил о себе недвусмысленным урчанием, которое каким-то образом умудрилось распространиться даже в вакууме. Сколько же я не ел? Несколько часов, или дней, лихорадочно обдумывая свои возможности, я огляделся. Оставаться на обшивке крейсера – не самая лучшая идея, особенно если учесть, что по моей душе уже наверняка отправили патруль. И тут я заметил вдали огромный корабль снабжения. Он двигался медленно и величаво, словно гигантский кит космоса. Вот оно, обрадовался я, спасение близко. В голове быстро сформировался план. На корабле снабжения можно спрятаться. Там полно мест, где можно затаиться среди контейнеров и ящиков. Меньше охраны, меньше шансов быть обнаруженным. А главное, там точно есть еда. Мысли о свежих булочках и сочных фруктах заставили меня сглотнуть, насколько это возможно в условиях почти полного отсутствия слюны. Все, решено. Сказал я себе, пора действовать. Собравшись с силами, я начал перемещаться по обшивке крейсера в сторону корабля снабжения. Используя щупальца как присоски, я двигался довольно быстро, хотя со стороны это, наверное, выглядело странно. Но кого это волнует в космической пустоте? Так, впереди небольшая преграда в виде антенны, но это не проблема. Перебравшись через нее, я ощутил, как корабль снабжения становится все ближе. Оставалось придумать, как попасть на борт незамеченным. Ну что ж, подбодрил я себя, верь в себя и в свои, щупальца. И с этой мыслью я продолжил свой путь к заветной цели, предвкушая встречу с давно забытой роскошью, нормальной едой. Я начал представлять в уме невероятные маневры, словно я маленький космический корабль. Если я как следует оттолкнусь, правильно рассчитав траекторию полета, то смогу долететь до корабля снабжения. Мечтая о фантастических трюках, я чувствовал себя то ли супергероем, то ли героем какого-нибудь космического блокбастера. Я воображал, как пролетаю сквозь метеоритный пояс, уверенно обходя каждый астероид, а затем совершаю идеальную посадку на ближайшей станции. Может, стоит придумать себе позывной, например, «Космический монстр 1». Усмехнулся я про себя, но реальность быстро напомнила о себе. Несмотря на мои попытки настроиться на позитив, мне становилось все хуже. Голова кружилась, щупальца будто налились свинцом, а желудок, кажется, уже начал переваривать сам себя. «Вот тебе и преимущество мутаций», — вздохнул я. «Может, они и спасают меня от мгновенной гибели в космосе, но аппетит от этого становится просто зверский. Вдобавок ко всему, я заметил, что кожа начинает покрываться инеем. Ситуация становилась критической. Нужно было срочно что-то предпринять, а потому, доверившись инстинктам, я оттолкнулся от обшивки крейсера и полетел. Получилось не так быстро и эпично, как я думал, но теперь с этим уже ничего нельзя было сделать. Пару раз, кажется, я на несколько секунд терял сознание, но, к счастью, тут же приходил в себя. Но вот только надолго ли меня хватит, корабль становился все ближе, но и смерть от космического вакуума тоже. «Ну же, не сейчас», — умолял я свое тело. В этот момент я почувствовал, как одно из щупалец скользнуло по обшивке корабля. «Есть!» — мысленно выдохнул я, цепляясь всеми конечностями за поверхность. Повиснув на обшивке корабля снабжения, я осознал, что мои щупальца совершенно онемели. Собрав остатки сил, я начал ползти вдоль корпуса, ища спасительный шлюз. Где же эти входы для ленивых контрабандистов, когда они так нужны, пробормотал я себе под нос. Наконец, после бесконечного скольжения по холодному металлу, я заметил небольшой люк с надписью «Шлюз 7». Ну, лучше чем ничего, решил я и начал открывать люк. Конечно, не без приключений. Ручка заедала, кнопки не реагировали, а одно из моих щупалец застряло в какой-то трещине на обшивке. «Идеально!» – воскликнул я, опять же беззвучно, продолжая борьбу с люком. Наконец, с громким шипением, шлюз поддался, и я буквально ввалился внутрь. Люк тут же захлопнулся, и давление начало стабилизироваться. Стал поступать кислород, который я вдохнул с невероятной жадностью. «Фух, пронесло», — выдохнул я, прислонившись к стене. Но расслабляться было рано. Я все еще находился возле шлюза, и кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем сюда прибудет команда проверки. Нужно скрыться, и быстро. Мысль промелькнула в голове. Тут мой взгляд упал на вентиляционную решетку прямо над пультом. «Серьезно, это уже становится клише», — усмехнулся я, но выбор был невелик. Подпрыгнув, ну или сделав что-то похожее на прыжок, я ухватился за решетку и начал ее открывать. «Ну давай же, открывайся, дорогуша», — бормотал я, выкручивая болты своими щупальцами. «Кто бы мог подумать, что они так полезны в хозяйстве?» Наконец, решетка поддалась, и я втащил свое измученное тело в вентиляционный ход. Там было тесно, пыльно и пахло чем-то непонятным, но сейчас это было самое безопасное место. «Вот так, теперь меня точно не найдут», — убедил я себя, ползя вперед. С каждым движением силы покидали меня все больше. Голова кружилась, а перед глазами мелькали звезды. «Надо немного отдохнуть», — прошептал я, чувствуя, как веки тяжелеют. Всего 5 минут. Я устроился в одном темном, пыльном и очень уютном углу, и закрыл глаза. Последней мыслью было: вот докатился, сплю в вентиляции, как какой-то фантастический монстр. Впрочем, я именно он и есть. И с этой обнадеживающей мыслью я погрузился в глубокий сон. Глава 17. Мне снились какие-то странные сны. Я парил в бесконечной пустоте, окруженный звездными туманностями и мерцающими огоньками. Вдруг передо мной появился загадочный артефакт, сияющий всеми оттенками синего. Он заговорил со мной глубоким голосом командора. «Выходи ко мне, я помогу тебе обрести то, о чем ты всегда мечтал». Я прищурился и ответил: «Знаешь, артефакт, ты можешь обмануть кого угодно, но не меня». Я сразу понял, что в тело командора кто-то вселился. «Может, хватит уже этих игр?» Артефакт замигал, голос сменился на высокий и обиженный. «Ах, ну почему ты всегда все портишь? Только настроишь атмосферу, а ты сразу все раскусишь». Я рассмеялся, потому что у меня интуиция прокачана. Сон начал меркнуть и, открыв глаза, я обнаружил, что все еще нахожусь в той самой уютной вентиляции корабля снабжения. Все было хорошо, но тут мой желудок издал такой рев, что я подумал, не запустили ли пилоты корабля гипердвигатель. «Ох, кажется, терпеть больше нету сил», — пробормотал я и начал обнюхивать воздух. Нос уловил аппетитный аромат, доносящийся откуда-то слева. Недолго думая, я пополз на запах еды, словно космический гончий пес. Ползти было не так уж и просто, но я все же добрался до вентиляционной решетки. Взглянув сквозь нее, я увидел складское помещение, наполненное армейскими припасами. Ящики с надписями «Пайки космодесанта», энергетические батончики, запасы на черный день – все это было как музыка для моего голодного желудка. «Ну, ребята, держитесь», – улыбнулся я и начал откручивать решетку. Вскоре я оказался внутри склада. Огромные стеллажи тянулись до самого потолка, а на полках красовались консервы, упаковки с сушеными фруктами и какие-то непонятные, но явно съедобные штуки. Не теряя ни минуты, я набросился на ближайший ящик, вскрыл его когтями, и передо мной предстали банки с тушенкой. Не утруждая себя поиском открывашки, я вскрыл банку зубами, как настоящий гурман. Сок брызнул во все стороны, но меня это не смутило. «Ммм, пальчики оближешь», — произнес я с набитым ртом, хотя, вероятно, это прозвучало как нечленораздельное бормотание. Переходя от одного ящика к другому, я пробовал все подряд. Галактические крекеры, межзвездные колбасы, даже какие-то странные желеобразные кубики, которые оказались десертом для инопланетных послов. Интересно, чем они это запивают? Задумался я и тут же обнаружил коробку с киселем мгновенного приготовления. «Ну, сегодня праздник живота. Через некоторое время склад выглядел как место космической битвы. Разбросанные упаковки, открытые банки, следы от зубов на всем, до чего я смог дотянуться. Я чувствовал, что мой мутировавший организм наконец-то насытился. Желудок был доволен, да и я тоже. «Ах, вот это жизнь!» – воскликнул я, откидываясь на спину прямо посреди склада. Металлический пол показался мне мягче любого матраса. Никакие мечты не заменят реального ощущения сытости. Глядя в потолок, на котором мигали какие-то индикаторы, я почувствовал необычайное спокойствие. Несмотря на все приключения, сейчас я был по-настоящему счастлив. «Может остаться здесь навсегда?» – подумал я вслух. «Буду местным самопровозглашенным хранителем склада». Однако долго так продолжаться, конечно же, не могло. Я услышал звук тихих шагов. Сердце ухнуло в пятки. «Солдаты!» Пронеслось в голове. Быстро собравшись, я шмыгнул за ближайший ящик с надписью «Особо хрупкое, не кантовать» и приготовился к обороне. Щупальца напряглись, готовые в любой момент дать отпор, хотя я до сих пор не знал, насколько это эффективно против бластера. Шаги приближались. Сейчас точно что-то будет. Вот сейчас, уже вот-вот, из-за угла показалась фигура. Я затаил дыхание, но вместо грозного солдата в полном вооружении я увидел Алиру. «Ты!» – воскликнул я, вылезая из-за ящика и забыв про осторожность. Алира вздрогнула, но потом улыбнулась. «Ну привет, а я думаю, кто тут устроил такой бардак на складе?» Я был так рад ее видеть, что бросился обнимать ее, словно не видел 100 лет. «Алира, ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» – кричал я, сжимая ее в своих объятиях. «Полегче!» – прошипела она. «Ты меня сейчас раздавишь!» Я мгновенно отпустил ее, смущенно потирая затылок. «Прости, прости, просто я уже начал думать, что больше никогда не увижу ни одного приветливого лица». Она улыбнулась, поправляя взъерошенные волосы. «Ну, судя по количеству съеденного, ты здесь неплохо обустроился». Я оглядел беспорядок вокруг и пожал плечами. «Мутировавшее тело требует много энергии, знаешь ли, так как ты тут оказалась?» — спросил я, все еще не веря своим глазам. Алира загадочно улыбнулась. «У всех свои секретики. Ты можешь перемещаться между телами, а я, ну, скажем так, знаю и вижу больше, чем другие люди. Вау, у нас тут команда супергероев получается», — пошутил я. «Может, откроем свой клуб?» Она рассмеялась. «Почему бы и нет, но сначала нужно разобраться с нашей общей проблемой». «Ты про командора?» «Да», — кивнула Алира, становясь серьезной. «В него действительно вселилась чья-то душа, и явно недружелюбная». Мы присели на ящик с тушеным мясом, который жалобно скрипнул под нашей тяжестью. «Что будем делать?» — спросил я. «Нужно как-то предупредить остальных». «Я тут подумала», — начала Алира, — «нам осталось только сделать обращение ко всему флоту». «Отличная идея», — воскликнул я. «Только как мы это сделаем? Нас не то чтобы ждут с распростертыми объятиями». Она лукаво улыбнулась. «У меня есть один гениальный план. Слушаю внимательно. Мы проникаем на главный мостик корабля, захватываем систему связи и делаем объявление. Просто и эффективно». Я почесал затылок. «Прямо как в фильмах. А что будем делать с охраной, сигнальными системами и прочими мелочами?» Алира махнула рукой. «Детали, детали. Главное, уверенность в успехе». Я нервно усмехнулся. «Звучит обнадеживающе. Но, знаешь, у меня есть небольшой вопрос». «Да, ты же не собираешься по традиции убить меня в конце этого нашего разговора?» — спросил я с опаской, вспоминая наши предыдущие встречи. Она похлопала меня по плечу. «Не волнуйся, еще не время. К тому же, ты мне еще пригодишься». «Ох, как это обнадеживает», — вздохнул я. Мы поднялись с ящика и направились к выходу из склада. «Итак, каков наш первый шаг?» — спросил я. Алира оглянулась. «Для начала нам нужно незаметно пробраться через несколько палуб. У тебя есть какие-нибудь идеи, как не привлекать внимание, будучи...» Она жестом указала на мое мутировавшее тело. «Может, пойду через вентиляцию?» — она фыркнула. «Куда же без этого. Но на этот раз давай попробуем что-нибудь поизобретательнее». Мы задумались. «А что если...» — начал я. «Мы используем службу доставки?» «В смысле? Ну, я спрячусь в коробке с припасами, а ты отвезешь меня прямо на мостик». Алира тяжело вздохнула. «План, так себе. Но другого у нас, вроде бы, нету». Мы начали искать подходящую тару. Наконец, нашли огромный ящик с надписью «Оливки». «Очень много оливок. Идеально!» — воскликнул я. «Никто и не подумает заглянуть внутрь». Алира помогла мне забраться в ящик. «Постарайся не шуметь и не съесть все по дороге», — пошутила она. «Постараюсь, но не обещаю», — улыбнулся я изнутри. Закрыв крышку, Алира начала катить ящик по коридору. «Ох, это тяжелее, чем кажется», — пробормотала она. «Я просто очень сильно мускулистый», — отозвался я. По пути нам несколько раз встретились члены экипажа, но Алира умело отвлекала их болтовней. «Новый начальник службы связи просто обожает оливки», — объясняла она. «Приказал доставить этот ящик на мостик. Наконец, мы добрались до нужной двери. Теперь главное, незаметно проникнуть внутрь», — прошептала она. «У тебя есть план?» «Конечно», — ответила Алира и, обернувшись ко мне, добавила. «Но мне понадобится твоя помощь». «Всегда готов», — ответил я, вылезая из ящика. «Мы приготовились к самому важному этапу нашего гениального плана. Что ж, если все пойдет по плану, а когда это бывало, то вскоре весь флот узнает правду о командоре. И, кстати», — добавил я, — «спасибо, что пока не собираешься меня убивать. Это приятно». Алира подмигнула. «Не переживай, все еще впереди». «Опять обнадежила», — усмехнулся я. Мы переглянулись и, улыбнувшись друг другу, шагнули вперед, навстречу новым приключениям. Глава 18. Все шло по плану, пока на очередном повороте мы не столкнулись нос к носу с группой солдат караула. «Стойте, кто вы такие?» — громко спросил один из них, внимательно осматривая нас. «Особенно ты». Он бросил подозрительный взгляд на меня. «Ой, вы только посмотрите. Новобранец забыл надеть форму», — нервно усмехнулась Алира, пытаясь выкрутиться. «Новобранец? Да у него щупальца!» — воскликнул другой солдат, указывая на меня. «Это новая модель скафандра, очень удобная и эластичная», — попытался объяснить я, делая вид, что все под контролем. Солдаты подозрительно переглянулись и начали приближаться. Алира наклонилась ко мне и прошептала. «Похоже, придется их перебить». «Что? Нет!» — испуганно зашептал я. «Мы не можем просто так их убить». «Почему нет? Они нас задержат. Давай попробуем обойтись без этого», — настоял я. Она закатила глаза. Не дожидаясь дальнейших прений, я решил действовать. Выдвинув вперед все щупальца, я начал ими размахивать, создавая отвлекающий эффект. Пользуясь замешательством солдат, одним точным движением я оглушил ближайшего. «Что за?» — начал второй, но не успел договорить, как я аккуратно, но сильно стукнул его по голове. Оставшиеся солдаты были настолько ошеломлены, что даже не сопротивлялись, когда я последовательно отправил их в глубокий сон. «Ну вот, никто не пострадал», — сказал я, вытирая руки. «Почти. Главное, они живы и здоровы. Проснуться с легкой головной болью, и все». Она покачала головой. «Ты слишком добр. Однажды это может тебя погубить. Возможно, но пока что мой метод работает. Ладно, пойдем скорей, пока они не очнулись», — вздохнула Алира, направляясь дальше по коридору. Мы продолжили путь, и я не мог удержаться от улыбки. Несмотря на опасность, я чувствовал себя на верном пути. «Знаешь», — обратилась ко мне Алира спустя пару минут, — «ты действительно удивительный». «В смысле? Ну, вместо того, чтобы избавиться от препятствия навсегда, ты предпочитаешь никого не убивать. Это необычно. По крайней мере, я к такому не привыкла». Я пожал плечами. «Просто не люблю лишнее насилие. К тому же, они просто выполняют свою работу». Она улыбнулась. «Может, в этом есть что-то правильное. Хотя я все еще считаю, что ты рискуешь. Риск – мое второе имя. Ну, после господин Щупальца, конечно», – пошутил я. Алира рассмеялась. «Ты неисправим, зато веселый». Мы подошли к очередной двери, и я осторожно заглянул внутрь. «Чисто. Можно идти». Алира кивнула и, прежде чем войти, посмотрела на меня. «Знаешь, я рада, что ты со мной». «Я тоже рад, что ты рядом», — ответил я, чувствуя, как снова начинаю краснеть. «Только не забудь, что у нас серьезная миссия». «Конечно, спасение мира — дело ответственное». Мы пробирались по узким коридорам корабля, стараясь не привлекать внимания. Здесь все было блестящим и стерильным, как будто уборка занимала половину бюджета флота. «Осталось совсем немного», — шепнула Алира, сверившись с голографической картой. «Мостик за следующей дверью. Отлично. Надеюсь, там нет очередных караульных», — ответил я, вспоминая недавнюю встречу с солдатами. Подойдя к массивной двери с надписью «Главный мостик», мы остановились. «У тебя есть план, как ее открыть?» — спросил я. Алира улыбнулась и достала из кармана небольшое устройство. «У меня есть универсальный ключ». «Конечно есть», — усмехнулся я. «У тебя, кажется, есть все на любой случай». Дверь тихо открылась, и мы осторожно вошли внутрь. На мостике было пусто, за исключением одного человека, сидевшего за пультом связи. «Не повезло тебе, парень», – прошептала Алира. Мы подошли ближе, и я кашлянул, пытаясь привлечь его внимание. «Здравствуйте». Связист обернулся и взглянул на нас поверх своих очков. «Вы кто такие? Как вы сюда попали?» Алира сделала шаг вперед. «Нам нужна ваша помощь. Срочно!» Связист поднялся, складывая руки на груди. «Я не собираюсь вам помогать. Я предан своему делу и командованию. Немедленно покиньте мостик, иначе я вызову охрану». Я попытался объяснить. «Послушайте, ситуация чрезвычайная. В нашего командора вселилась вражеская сущность. Мы должны предупредить флот». Он лишь фыркнул. «Сущность? Вы в своем уме? Я не буду участвовать в ваших безумиях». Алира закатила глаза. «Знаете, у меня нет времени на уговоры. Я преданный воин нашего флота. Работник месяца в отделе связи». Она резко вытащила из-за спины винтовку и направила ее прямо на связиста. «Либо вы нам помогаете, либо вы поняли». Связист побледнел и задрожал, очевидно решив, что квартальная премия – это, конечно, хорошо, но зачем она, если у тебя в голове будет пуля? «Ладно, ладно, только уберите это от меня», – Алира улыбнулась. «Вот и отлично, налаживайте связь со всем флотом». Он поспешно вернулся к пульту, при этом нервно поглядывая на Мелиссу. «Сколько времени займет настройка?» – спросил я, стараясь смягчить обстановку. «Пару минут, если вы перестанете дышать мне в ухо», – буркнул связист. Я отступил на шаг. Алира, все еще держа его на прицеле, обернулась ко мне. «Кстати, у тебя есть заготовленная речь?» Я застыл. «Речь? Да, речь. Ты же собираешься обратиться ко всему флоту». Я почувствовал, как холодный пот стекает по спине. «А что, ее надо было готовить?» Алира потрясенно посмотрела на меня. «Ты шутишь? У нас серьезная миссия, а у тебя нет речи». Я развел руками. Я думал, мы будем импровизировать». Она глубоко вздохнула. «Ох, ладно, может, все пройдет не так уж и плохо». Связист обернулся. «Связь настроена. Вы будете в эфире через минуту». «Минуту», — воскликнул я. «Это слишком мало для подготовки». Алира раздраженно посмотрела на меня. «У тебя есть 60 секунд. Используй их с умом». Я начал лихорадочно ходить по мостику, пытаясь собрать мысли. «Так, нужно начать с приветствия. Может, дорогое человечество?» «Нет, слишком официально. Привет, ребята?» «Тоже не то». Алира не выдержала и схватила меня за плечи. «Успокойся. Просто говори от сердца». «От сердца?» Я нервно засмеялся. «Мое сердце сейчас готово выпрыгнуть и убежать». Она вздохнула. «Отступать уже поздно». Связист, все еще сидящий под пристальным взглядом Мелиссы и ее винтовки, нервно кивнул. «Связь настроена. Вас услышит весь флот через 3-2. «Подожди», — воскликнул я, но было поздно. «Одна. Эфир ваш», — закончил связист с мстительной улыбкой на губах. Я сглотнул, откашлялся и наклонился к микрофону. «Привет всем». Начал я неуверенно, но затем постарался придать голосу твердости. «Я обращаюсь ко всему флоту с важным сообщением». Алира жестом подбодрила меня, хотя в ее глазах читалось. «Что ты несешь? Разрешите представиться. Я, попаданец с земли», — заявил я, и сразу услышал, как связист подавился воздухом. «Возможно, это звучит странно, но я уже поменял множество тел и сейчас нахожусь в теле мутанта, профессора Ярла». Алира закатила глаза, но ничего не сказала. «Я понимаю, звучит невероятно, но наше положение серьезно», — продолжил я. «В тело командора вселился кто-то из наших врагов, и, возможно, многие из вас уже заметили, что командор ведет себя немного странно». Связист шепнул Мелиссе. «Он это серьезно?» «Лучше не спрашивай», — ответила она тихо. «Он отдает приказы, противоречащие нашим интересам, и носит сандалии с носками», — добавил я. «Мы не можем это игнорировать». Алира прикрыла лицо рукой. «Поэтому я призываю вас быть бдительными, сплотиться и противостоять этой угрозе изнутри. Вместе мы сможем». В этот момент связь начала прерываться. На экране замигали тревожные сигналы. «Что происходит?» — спросил я. Связист побледнел. «Нам сбивают сигнал. Это выстрел с космического крейсера командора по нашей антенне. Они стреляют по нам», — воскликнул я. «Похоже на то», — спокойно заметила Алира. «У тебя есть еще несколько секунд. Заканчивай». Я снова наклонился к микрофону. «Помните, флот, мы должны держаться вместе. Не дайте себя обмануть. Я верю в вас». Связь оборвалась, и в комнате воцарилась тишина. «Это было интересно», — протянул связист. Алира опустила винтовку. «Ладно, теперь нам точно надо отсюда убираться». «Ага, согласен», кивнул я. «Как думаешь, мне удалось их убедить?» «Ну, если кто-то и сомневался, то теперь точно уверен, что ты сумасшедший», усмехнулась она. «Эй, я старался», обиделся я. Связист осторожно поднял руку. «А что будет со мной?» Я пожал плечами. «Ну, можешь сказать, что тебя заставили под угрозой винтовки». Алира кивнула. «Да, и добавь, что ты сражался как герой, но все было бесполезно». «Спасибо, думаю, я так и поступлю. Возможно, меня даже наградят за подобную самоотверженность», ответил он, мечтательно улыбаясь. Мы направились к выходу. Я все еще переваривал произошедшее. «Знаешь, я думал, что быть героем легче», признался я. «Никто не говорил, что будет просто», ответила Алира. «Но, должна признать, ты справился не так плохо, как я думала». «Правда?» просиял я. «Конечно», улыбнулась она. «Мне особенно понравилась часть про носки и сандалии. Ну, это же серьезный признак. Я сам это видел, когда в последний раз был в его кабинете», воскликнул я. «Кто еще так делает, если не человек, в которого вселилась чья-то душа?» Она рассмеялась. «Ладно, пошли уже, пока нас тут не накрыли». Мы поспешили по коридору, стараясь не привлекать внимания. Сирены начали завывать, и по внутренней связи раздавались приказы задержать нас. «Кажется, нас ищут», заметил я. «А ты хорош», хмыкнула Алира, а в следующий миг сразу со всех сторон послышался топот многочисленных ног. Глава 19. Мы с Алирой стояли спина к спине в центре коридора, окруженные со всех сторон солдатами. Они выглядели серьезными и решительно настроенными, причем каждый из них держал оружие так, будто бы это была их любимая игрушка с детства. «Знаешь», — тихо прошептала Алира, — «у меня, конечно, привычка влипать в неприятности, но это уже перебор». Я нервно хихикнул. «Ну, по крайней мере, ты всегда выходила из них целой, в отличие от меня». Она вздохнула и взглянула на меня со смесью раздражения и легкой паники. «Сейчас не тот случай. Даже у меня не хватит патронов на всех этих ребят». Солдаты медленно сжимали кольцо вокруг нас. Я начал судорожно соображать, как выбраться из этой ситуации. «Слушай», — начал я, — «если все пойдет плохо и меня прикончит». «Оптимистично», — перебила она, — «то я смогу выбраться. А вот ты». Она закатила глаза. «О, спасибо за напоминание о моей смертности. Это именно то, что мне сейчас нужно. Вообще-то, я за тебя переживаю». Внезапно из строя солдат вышел мужчина в капитанской форме. Он подошел к нам, и солдаты замерли. «Всем спокойно», — громко сказал он. «Опустите оружие». Солдаты переглянулись, но повиновались. Капитан повернулся к нам и улыбнулся. «Прошу прощения за этот теплый прием. Я капитан корабля, Алекс Праймирус, и я верю вам». Алира недоверчиво прищурилась. «Правда? А то мы уж начали думать, что вас не впечатлила речь моего товарища». Капитан грустно рассмеялся. «Я хорошо знаю командора, и он бы никогда не приказал сохранить артефакт. Так что, думаю, тут какое-то странное и страшное событие». Я облегченно выдохнул. «Спасибо, капитан. Мы рады, что эту ситуацию можно решить без излишнего свинца в воздухе». Капитан сделал приглашающий жест. «Давайте пройдем на капитанский мостик. Нам надо обсудить, что делать дальше». Мы последовали за ним, солдаты расступились, продолжая наблюдать с любопытством. На мостике кипела работа. Повсюду мигали огоньки, офицеры сновали между консолями, а в центре высился огромный экран с изображением приближающегося объекта. «Итак, господа», — начал капитан, — «у нас есть проблема. Космическая пушка прибудет уже в течение получаса». «Полчаса?» — переспросила Алира. «Ну, у нас еще куча времени. Может, успеем сыграть партию в шахматы?» Я покачал головой. «Простите ее, капитан. Алира у нас немного нервная». Капитан на это лишь рассеянно махнул рукой. В этот же миг послышался громкий сигнал, а после на мостике раздался голос командора. «Говорит командор Марк», — начал он голосом, от которого у меня мурашки по спине побежали. «Немедленно выдайте мне мутанта, или я прикажу уничтожить ваш корабль». Капитан взял себя в руки и ответил с натянутой улыбкой. «Командор, какой приятный сюрприз. Может, вы перепутали корабли? Мы здесь просто картошечку перевозим». Командор прищурился. «Не притворяйтесь, капитан Майерс. У вас на борту находится мутант, и вы должны выдать его немедленно. У вас есть 5 минут». Связь оборвалась. Капитан повернулся ко мне с лицом человека, который только что понял, что на вечеринке закончилась выпивка. «Ну что ж», — протянул он, — «отличная погодка сегодня, не правда ли?» Я нервно хихикнул. «Да, особенно если не учитывать гигантский крейсер, собирающийся нас испепелить». Капитан начал ходить из стороны в сторону. «Нужно тянуть время. Предложение?» Я задумался. «Может, пригласим их на переговоры, заодно устроим чаепитие, покажем гостеприимство. Они больше любители уничтожения, нежели чая». Мы все понимали, что наш корабль снабжения, вооруженный разве что микроволновкой в кают-компании, против крейсера бесполезен. «Может, у вас есть какой-нибудь тайный план?» — спросил я с надеждой. Капитан вздохнул. «Конечно, есть. Называется чудо». В этот момент связь снова ожила, и командор, кажется, был еще менее дружелюбен, чем раньше. «Время вышло, капитан Майерс. Надеюсь, вы готовы попрощаться со своим кораблем. На всякий случай я все-таки уничтожу вас. На всякий случай», — пробормотал я. Капитан попытался возразить. «Постойте, командор, у нас ведь осталось еще целых 2 минуты». Но экран погас. Мы посмотрели друг на друга. «Ну и что теперь?» — спросил я. «Теперь», — капитан глубоко вдохнул, — «мы еще больше надеемся на чудо. На радаре появились несколько движущихся точек. Ракеты запущены», — крикнул кто-то из офицеров. Я закрыл глаза. «Вот и все. Было приятно с вами познакомиться, капитан». Вдруг офицер воскликнул. «Подождите, какие-то объекты приближаются к ракетам». Мы уставились на экран. Там, словно из ниоткуда, появились небольшие, но быстрые корабли. Они маневрировали среди ракет, сбивая их одну за другой. «Что за?» — капитан смотрел с открытым ртом. На связь вышел один из пилотов спасительных кораблей. «Приветствуем вас, корабль снабжения. Это эскадра «Свободные звезды». Похоже, вы в переделке». Я схватил микрофон. «Вы даже не представляете, как мы рады вас видеть». Капитан толкнул меня в бок и взял микрофон. «Благодарим за помощь. Но почему вы решили вмешаться?» Пилот рассмеялся. «Ну, командор действительно сошел с ума. Носить сандалии с носками. Ну, и стрелять по своим, конечно, тоже». Тем временем на экране было видно, как крейсер командора пытается отразить атаку эскадры. Еще несколько взрывов, и крейсер начал отступать. «Они отступают», — закричал офицер. Мы вздохнули с облегчением. Капитан снова взял микрофон. «Еще раз спасибо вам, свободные звезды. Как можем отблагодарить?» Пилот ответил. «Да бросьте, это наша работа. Но если у вас найдется чашечка хорошего кофе, мы не откажемся». Капитан улыбнулся. «Кофе у нас навалом, и даже с печеньем. Тогда ждите нас в гости». Связь прервалась. Капитан обернулся ко мне. «Ну что ж, кажется, сегодня удача на нашей стороне». Я кивнул и устало прикрыл глаза. Глава 20. Вдруг корабль резко затрясся, и во всех отсеках раздался вой сирен. Вокруг вспыхнули лазерные залпы, освещая темноту космоса яркими вспышками. «Что происходит?» — воскликнул я, глядя на Алиру. «Я уж думал, мы победили. Похоже, мы на вторую атаку», — выкрикнула она, быстро хватая меня и увлекая за собой. «Что? Зачем? Куда?» — обрушился я на нее град вопросов. «Нам нужно выбираться отсюда», — крикнула она, перекрывая шум сирен. «Если мы останемся здесь еще на секунду, нас точно отправят в вечный отпуск без обратного билета». Она снова потянула его за руку, и они побежали по коридору, уклоняясь от падающих проводов и вспышек искр. Дверь к отсеку спасательных капсул была закрыта и не реагировала на кнопки. «Отлично, только этого нам не хватало», — вздохнула Алира. «Может, я смогу ее открыть?» — предложил я, впрочем, не особо веря в свои силы. «У меня есть свой специальный прием», — усмехнулась она. Отойдя на шаг, Алира нанесла мощный пинок по панели рядом с дверью. С тихим стоном дверь приоткрылась. «Всегда работает», — сказала она с улыбкой. Они ворвались в следующий коридор и наткнулись на робота-уборщика. Тот упорно пытался протереть пол под их ногами, несмотря на хаос вокруг. «Извините, не топчите здесь, пожалуйста», — звучал его монотонный голос. «Серьезно? Сейчас?» — недоумевал я, перепрыгивая через робота. «Быстрее», — поторопила Алира. Следующий коридор был узким. Мы одновременно попытались пролезть, но застряли плечами. «Давай влево», — сказала Алира. «Мое лево или твое?» — запаниковал я. «Да без разницы», — воскликнула она. С небольшими усилиями мы вырвались из ловушки и, тяжело дыша, продолжили путь. Наконец мы добрались до отсека со спасательными капсулами. За большим иллюминатором открывалась картина космического боя, и я не видел ничего более эпичного за всю свою жизнь, за все свои жизни. «Может, все-таки не будем сбегать и бросать их?» – нерешительно спросил я. Но тут где-то совсем рядом прогремел взрыв, и корабль снова затрясся. «А, впрочем, каждый сам за себя. Дошло, наконец-то», – фыркнула Алира. «Пора спасаться». Мы открыли люк спасательной капсулы и, усевшись в нее, приготовились к запуску. «Надеюсь, ты ничего не забыл нажать?» – с намеком спросила она. Я оглянулся на панель управления, полную кнопок. «Может, ты?» – нерешительно предложил я. Она закатила глаза и принялась нажимать на все кнопки подряд. Пока мы пытались разобраться с панелью управления, я почувствовал, что что-то происходит. Кажется, артефакт уже восстановился и теперь готовился отомстить всем нам. «А нет, только не сейчас», – прошептал я. «Что ты там бормочешь?» – спросила Алира, но тут, кажется, что-то почувствовала и сама. Внезапно я почти увидел, как далеко в недрах планеты артефакт вспыхнул ярким синим светом, и волны энергии стремительно понеслись во все стороны. «Что сейчас произошло?» – спросила Алира, быстро моргая. По внутренней связи начал вещать голос капитана. «Внимание всем членам экипажа! Срочно надеть шапочки из фольги! Ожидается мощнейшая пси-атака! Повторяю, срочно надеть шапочки из фольги!» Мы переглянулись. «Скажи, что у тебя есть с собой пару таких шапочек?» Взмолился я, но Алира лишь покачала головой. Через иллюминатор было видно, как космические корабли прекратили огонь и начали медленно разлетаться в разные стороны, явно потеряв управление. Внезапно я почувствовал странное ощущение невесомости, но не физической, а какой-то ментальной. Оглянувшись, я обнаружил, что смотрю на свое тело со стороны. Алира, попытался сказать я, но не издал ни звука. Мое тело лежало в капсуле рядом с Алирой, а я парил рядом, словно призрак. А нет, только не это, подумал я и попытался прикоснуться к своему телу, но руки прошли насквозь. Алира заметила, что я уже какое-то время лежу без движения и слов. «Эй, ты в порядке?» – спросила она, помахав рукой перед моим лицом. Мое тело никак не реагировало. «Отлично, теперь еще и это», – вздохнула Алира. «Ладно, где бы ты ни был, надеюсь, ты сможешь что-нибудь». Я снова попытался ей ответить, но тут меня с невероятной силой потянуло в междумирье. Глава 21. Как я уже сказал, меня начало стремительно уносить в междумирье. Процесс, в общем-то, мне достаточно привычный и знакомый, так что я практически не испугался. Наоборот, даже воспринял это с некоторым облегчением. Наконец-то я избавился от мутировавшего тела профессора Ярла. Может, в следующий раз мне повезет больше. Впрочем, облегчение омрачилось одним событием. В последние мгновения, перед тем, как я покинул наш материальный мир, мне стала видна вся картина космоса. Помимо обычных боевых кораблей, которые сейчас беспомощно разлетались в разные стороны, я увидел кое-что еще, и это, признаться честно, напугало меня больше всего остального. Столь долго обещаемое прибытие космической пушки наконец-то состоялось. Она летела медленно, но неотвратимо, приближаясь к планете, и этот корабль не выглядел беспомощным. Он летел четко вперед. «Может, у них есть какая-то пси-защита?» – успел подумать я, прежде чем реальный мир окончательно исчез. Я снова оказался рядом с артефактом. В этот раз он сиял и пульсировал как-то особенно активно. «Ты-ой-ой!» – протянул он, явно злясь на меня. «Я!» – кивнул я. «Как поживаешь? Что нового?» «Поживаю!» – прокатал артефакт. «Мне показалось, что за последнее время он стал больше. Нет, серьезно, мы ведь его повредили. Так почему он увеличился в размерах? Хотя, может, в этом как раз и дело. Впрочем, какая разница? Сейчас меня должно было волновать только одно, может ли эта штука меня прикончить? До этого он ведь просто собирался переманить меня на свою сторону, а сейчас ты, наверное, удивишься», — проговорил артефакт. «Но до этого я просто собирался переманить тебя на свою сторону, а сейчас все изменилось, и я просто тебя прикончу». «Ну да, такого я точно не ожидал», — пробормотал я. Артефакт, кажется, не понял моего сарказма и был весьма доволен собой, а потому, как любой уважающий себя злодей, пустился в долгий и нудный рассказ о том, как он захватит сначала весь наш флот и планету, потом звездную систему, галактику, вселенную, ну и так далее, если там что-то еще есть, конечно. В конечном итоге я уже откровенно его не слушал, закатив свои призрачные глаза к призрачному небу междумирья. «Ты меня вообще слушаешь?» В какой-то момент прорычал он. «О, да, очень внимательно. Я прямо-таки восхищен твоими великими планами. И главное, никогда ничего подобного не слышал. Ты явно умеешь удивлять». Артефакт довольно заурчал, словно огромный кот. Он явно не знал ни жалости, ни сарказма. А потому, хоть и был доволен моим ответом, но все же не отказался от планов моего полного уничтожения. «Сейчас я покажу тебе свою истинную мощь», — проговорил он и стал медленно, но неотвратимо трансформироваться в нечто гуманоидного вида. «Серьезно, ты и так можешь». Вот сейчас удивление было искренним. Однако артефакт почему-то именно сейчас принял это за сарказм. «Ах, ты еще и издеваешься? Ну все, тебе точно конец. Раньше я собирался убивать тебя медленно и мучительно. Да, а сейчас что-то изменилось. Сейчас будет еще медленнее, еще мучительнее. Так и знай». Он на секунду задумался, потом помотал уже сформировавшейся головой, явно не придумав ничего лучше. «Не твое дело, в общем. Что-нибудь да придумаю, и ты познаешь всю мою ярость, так и знай. Ну, ладно, если драка неминуема, что ж, значит, будем драться». И завязался самый эпичный бой, который я только мог себе представить, и который никто из смертных никогда не видел. Конечно, я мог бы рассказать о нем, описать все его подробности, и тогда наверняка это стало бы лучшим из того, что вы когда-либо слышали в своей жизни. Все прочие эпичные битвы, описанные в книгах, фильмах, играх и просто рассказанные друг другу в устной форме, померкли бы на фоне этого. Но я не буду рассказывать о подробностях, потому что, ну, выберите себе причину сами. Возможно, я просто не хочу портить вам впечатление от всех прочих книг, ведь все они тогда будут проигрывать в сравнении. Да, пусть все будет именно так. Как бы там ни было, я начал серьезно проигрывать, хотя поначалу даже немного верил в свой собственный успех. Однако мощь артефакта была слишком велика. Его гуманоидная форма все больше увеличивалась, и вскоре он был уже раза в два крупнее меня, потому шанса на победу у меня практически не оставалось. «Сейчас я тебя добью», — гаркнул он и занес кулак для очередного удара. «Может, договоримся?» — с трудом пробормотал я. «Договоримся?» — усмехнулся он. «Ну уж нет, приятель, я пытался с тобой договориться. Предложил тебе самые выгодные условия, которые только могут существовать в нашей вселенной. Ты должен был стать моим безвольным рабом, потеряв свою человеческую природу и свободу воли. Куда еще лучше?» А, я посчитал вопрос риторическим и не стал на него отвечать. Мне оставалось только ждать, когда огромный, пылающий синим огнем кулак обрушится на меня, и, а, что тогда со мной случится? Я ведь, по сути, сейчас, всего лишь душа, лишенная тела. Можно ли убить или уничтожить душу? Честно говоря, проверять этого не хотелось. Несмотря на все свои многочисленные болезненные перерождения, мне нравилось жить, и не хотелось бы навсегда кануть в небытие, а потому я решил, что нужно что-то делать, и поскольку победить я никак не мог, я сделал то единственное, на что был способен в данной ситуации. Конечно, настоящие герои, возможно, так не поступают, но, куда мне было деваться? В общем, я сбежал, каким-то чудом уклонился от решающего удара артефакта, извернулся и бросился на утек. Куда-то бежать внутри междумирья было бессмысленно, а потому у меня был лишь один шанс. Нужно было вернуться в свой реальный мир, и как можно скорее. Лучше, прямо сейчас. Глава 22. Не знаю, каким чудом мне удалось исполнить то, что я собирался, а именно, покинуть междумирье по собственной воле и перенестись в наш реальный мир. Быть может, судьба была на моей стороне, а может, я просто крутой. Кто знает, скорее всего, все же второе. Как бы там ни было, моя душа стала перетекать из одного измерения в другое, но оставаться здесь обычным призраком зачем? Да и тогда бы артефакт наверняка с большой долей вероятности настиг бы меня, и довольно скоро. А значит, нужно было выбрать какое-нибудь тело. Это был довольно-таки непростой моральный выбор. Все-таки, когда я вселялся в кого-то, то изгонял душу бедняги из его же собственного тела, навсегда. Но раньше это хотя бы происходило само по себе, и я не принимал в этом решении никакого участия. Сейчас же все было иначе. Впервые мне был предоставлен выбор. Передо мной открылась вся картина космоса. Тысячи солдат, пилотов, техников и прочих. А еще многомиллионное население планеты. Вправе ли я занять чье-то тело? Впрочем, когда позади меня послышались яростные вопли артефакта, который, Кажется, начал преследование, всякие сомнения отпали. А поскольку сомнения выпали из моей головы, на их место пришла неплохая идея. Во всем этом многообразии людей, которые были недалеко от меня, и чьи тела можно было занять, был один человек, который как бы сам напрашивался на это. Да-да, думаю, вы уже поняли, что речь идет о командоре. В его тело и так ведь уже кто-то вселился. Так какая разница, если я выгоню самозванца, бедняге все равно уже ничем не помочь. Его душа где-то очень далеко от этих мест. Надеюсь, у него все хорошо. Быть может, он тоже стал попаданцем в какого-нибудь принца или мага, и теперь будет наслаждаться жизнью в окружении слуг и наложниц. Ну вот, я стал ему завидовать. Ладно, сейчас лучше сконцентрироваться на деле, а потому я довольно быстро и легко отыскал взглядом крейсер командора. Пока я находился в своей нетелесной форме, я мог достаточно быстро перемещаться. Не мгновенно, конечно, но все же я со скоростью пули полетел к этому самому крейсеру. Правда, я немного не рассчитал скорости и пролетел крейсер насквозь, но потом все же сумел затормозить и вернулся обратно. Командор, к счастью, был на капитанском мостике и активно отдавал приказы своим подчиненным, которые уже не знали, можно ли и нужно ли ему подчиняться. С одной стороны, долг велел это делать, без вопросов, но с другой, они уже не могли отрицать того, что перед ними явно самозванец. «Ничего, ребята», — сказал я им. «Сейчас я решу эту проблему, и все встанет на свои места. Экипаж меня, конечно, не услышал, а вот лже-командор забеспокоился. Он завертел головой во все стороны, явно что-то услышав. Он вскрикнул. «Он здесь, здесь, стреляйте!» «Куда?» – недоуменно спросил у него один из офицеров. «Во все стороны. Вдруг попадете?» Офицеры переглянулись, но выполнять приказ не стали. «Вот это молодцы!» – одобрил я, и командор снова вскрикнул. Медлить было больше нельзя, еще немного, и меня может настичь артефакт, а потому я тут же накинулся на командора. Это оказалось проще, чем я думал. Он истошно завопил, рухнул на пол и задергал руками и ногами. Несколько секунд шла борьба между нашими душами, но я-то был уже опытным попаданцем, а потому разобрался с ним достаточно легко. Это действительно была душа одного из представителей темного культа артефакта. Я вышвырнул его прочь прямо в открытый космос, и он улетел в неизвестном направлении. Мне же оставалось как-то уместить свое сознание в многострадальной голове командора. А вот это было уже не так просто. Командор был человеком умным и знал очень много всего, а потому на меня тут же обрушился большой поток информации. Это, кстати, было впервые за все время моего попаданства. Раньше мне никогда не доставалась память от прошлых хозяев тел, а тут что-то изменилось. Может, я действительно прокачался в качестве попаданца. Впрочем, об этом думать тоже было некогда. С большим трудом я открыл глаза и заставил себя встать. Офицеры смотрели на меня с явным недоумением и даже опасением. «Командор», заикаясь, позвал один из них. «Все в порядке?» «Теперь да», прохрипел я. «Что-то на меня нашло. Наверное, попал под действие артефакта». «Ну, вы понимаете?» «Да, понимаем. Все мои прежние приказы отменяются». «Правда?» – воодушевились офицеры. «Прям вообще все?» «Ну, не прям все. Начиная с момента, когда я сказал, что не нужно уничтожать артефакт. Отличное решение, командор!» – поддержали меня офицеры. «Мы надеялись, что вы не совсем чокнулись. Ну, или, по крайней мере, не навсегда. Спасибо за веру в меня!» – буркнул я и повернулся к огромному экрану, который отображал поле боя, и заодно планету. «Что же делать?» – думал я. «Я чувствую, что до нового удара артефакта остаются считанные минуты. Сейчас он только наберет силу, а потом как жахнет. Что если меня и тогда выбросит из тела?» «Да, скорее всего, так и будет. Нужно придумать какое-то решение. Что-то я упускаю. Что-то, что с самого начала тенью маячит надо мной, как некая идея рояль в кустах, бог из машины». «Кхем-командор», — неловко откашлялся офицер. «А что делать с прибывшей космической пушкой?» «Пушкой?» — не сразу понял я. «Ну да, мы же вначале хотели использовать ее, потом вы сказали, что не надо. Теперь, что снова передумали? Так нам что, влупить-таки по планете или немного обождать?» Я задумался. С одной стороны, нужно было любым способом уничтожить артефакт, а с другой, не хотелось убивать огромное количество ни в чем не повинных жителей. Кажется, я сказал это вслух, и офицеры переглянулись. «Ну так решение проще, чем кажется, командор. Неужели? Разумеется, не обязательно ведь разрушать всю планету целиком. Мы можем уменьшить мощность выстрела до минимума и разрушить только место, где находится сам артефакт. Конечно, в радиусе все немножко пострадает, но, там ведь сейчас только культисты, которых уже не исправить, так что, так чего же вы молчали, вы не спрашивали. Ладно, ладно, я вздохнул, пытаясь успокоиться. Так нам что, делать или нет? Конечно, делать, и побыстрее, рявкнул я. Офицеры принялись настраивать связь, чтобы отдать приказ экипажу пушки. В это же самое время я услышал в своей голове отчаянный вопль артефакта. «Не убивай меня, не убивай, я тебе еще пригожусь». «Ну да, конечно, пригодишься, что ты мне. Я слишком хорошо знаю все твои коварные планы». Я наблюдал с каким-то усталым, отстраненным выражением на лице за тем, как пушка приготовилась, а потом выстрелила по планете. Сквозь прозрачную атмосферу было хорошо видно, как в небо вздымается бесчетное количество тонн пепла и обломков скальной породы. Еще какое-то время крик артефакта слышался в моей голове, а потом все затихло. «Удивительное дело», — подумал я. «Неужели я теперь свободен? Неужели теперь смогу вздохнуть с облегчением? Знаете что, мне нужно немного отдохнуть», — сказал я офицерам, и нетвердой походкой направился в свою каюту. К счастью, память командора довольно легко подсказала мне, куда нужно идти. Я закрылся в своей каюте и медленно сполз по стене на пол. Даже не верилось, что все закончилось. Неужели в этой истории действительно будет счастливый конец? Конечно, жаль беднягу командора, душа которого теперь неизвестно где. Но, в принципе, все обошлось малой кровью. Так ведь? Ты снова сказал это вслух. Послышался голос из дальнего и темного угла каюты. Я вздрогнул и подскочил на ноги. К счастью, это была Алира. «Ты здесь?» — с удивлением спросил я. «Как видишь», — пожала плечами она. «Как только я поняла, в кого ты переселился, то тут же проследовала сюда. Наверное, не стоит спрашивать, как ты попала в каюту командора, которая столь хорошо охраняется. Впрочем, крейсер, как бы, тоже не стоит», — подтвердила она. «Слушай, ты ведь теперь потерял свою способность, верно? Больше не можешь перемещаться между телами?» «Наверное», — пожал плечами я. «Но давай лучше не будем это проверять, поэтому не стреляй в меня, ладно?» «Не буду», — Алира улыбнулась. «К тому же, ты мне еще можешь пригодиться, правда? Но артефакт ведь уничтожен, только один из них. Но сколько их еще прячется в космосе? А сколько еще культистов, которые хотят их откопать? У-у-у, подумать страшно. Думаю, у нас с тобой впереди еще очень много работы. К счастью, ты теперь командор и можешь очень и очень многое, а я тебе помогу». Она почти смущенно улыбнулась. «И составлю компанию».